Потом он оборачивается и с улыбкой машет ей рукой, после чего исчезает. Саша приготовила сытный завтрак. Яичницу и вафли с начинкой. В доме была большая допотопная вафельница. Лайм сварил кофе. Они опять гуляли по пляжу, загорали на веранде. А потом Лайм вздремнул в шезлонге. Когда солнце начало клониться, они решили остаться еще на одну ночь. Им здесь было очень хорошо вдвоем, и не хотелось расставаться с этой завораживающей вечерней красотой. Вечером они вместе готовили ужин, ночью мирно спали, а в понедельник после обеда вернулись в город. Саша решила не ходить в этот день в галерею, а ужин был запланирован в Сахо в компании друзей Лайма. Они встретились в итальянском ресторане. Пришли четверо художников и два скульптора. Разговор шел о галереях и выставках, и, конечно, о том, кто над чем работает. Все были моложе Лайма, на вид всем было лет под 30. Сашу Лайм представил просто по имени. Когда принесли десерт, одна художница, симпатичная молодая женщина, упомянула галерею Сювери. Она сказала, что завтра должна завести туда слайды. Саша с Лаймом переглянулись, он улыбнулся. Он так и не раскрыл ее инкогнито. А по дороге домой Саша спросила его об одной художнице. Из нее выйдет толк, но пока ей еще надо работать. Было забавно общаться с ним, не называя себя. А еще забавнее, что никто не догадался, кто она такая. Ей нравилась такая игра. Хотя был момент, когда разговор коснулся ее галереи и конкурентов, и Саша почувствовала себя шпионкой во вражеском стане. За вечер ее имя несколько раз всплывало, как имя хозяйки легендарной галереи. «Какие планы на завтра?» — спросила она Лайма уже в постели. Ее снова тянуло в Саутгемптон. «Пойду на стадион, опять наши играют», — ответил Лайм, предвкушая интересную игру. «Какая у них теперь чудесная жизнь!» Море, друзья, художники, у него бейсбол, у нее работа. Сам того не желая, Лайм изменил ее жизнь, привнес в нее что-то новое и прежде неизведанное, какой-то молодой задор и легкомыслие, которых она лишилась, рано выйдя замуж и заведя детей. Да и до последнего времени она была слишком занята постижением отцовской науки, а потом работой в его галерее. У Саши никогда не было той беспечной жизни, которую Лайм продолжал вести и в свои 40 лет. Ни один из его товарищей еще не вкусил успеха и не знал тех обязанностей и большой ответственности, с какими успех бывает сопряжен. Они много работали, но достигли немногого. Мало кто из них был женат, а дети вообще были только у Лайма. Такое впечатление, что этой публике обязанности вовсе неведомы. У Лайма обязанности были, но за него их выполнял кто-то другой, в данный момент бывшая жена и ее будущий муж, и отчасти Саша, которая взялась устроить его дела. Неделя в галерее выдалась напряженная. В понедельник открывалась выставка, а оставалось еще много дел. Саша всегда сама курировала выставки, вплоть до развешивания картин, поэтому засиживалась на работе допоздна. В конце рабочей недели она была сильно измотана. Хотелось опять поехать на море. На этот раз они отправились в пятницу, как было при Артуре. К 9 часам добрались до места, посидели на веранде и рано отправились спать. Теперь они хоть и робко, но занялись любовью. Время и любовь делали свое дело. Саша понемногу привыкала к тому, что в ее жизни появился Лайм. Для нее это был большой шаг вперед, а для Лайма тем более. В субботу, гуляя по берегу, она сообщила, что приглашена на ужин, и предложила ему тоже поехать. Гостей собирала известная голливудская актриса. В последние годы киношоки полюбили Саутгемптон и окрестности, и пару лет назад Саша познакомилась с этой актрисой. Приглашение она получила очень давно, а в пятницу Марси напомнила как раз перед Сашиным уходом из галереи. Ожидалась шумная компания со всевозможными развлечениями и музыкантами, приглашенными специально из Лос-Анджелеса. Лайма ее приглашение удивило. Она еще никогда не звала его с собой в гости, а Лайм прекрасно помнил их первую бурную ссору. Ты хочешь, чтобы я пошел?»